Холод промежутка окутал их, просачиваясь до самых костей. Флара била зноб. Больше из-за возбуждения, чем из-за леденящего дыхания черной бездны. В следующий момент они снова повисли над болотом. Но потребовалось несколько минут, чтобы жаркое солнце отогрело заледеневшее тело Флара. Мнемент плавно скользнул на север, потом повернул к югу. Им не пришлось долго ждать. Небо потемнело, словно на него набросили серое покрывало. Всем известный признак надвигающегося падения нитей. Флар так часто видел его, что давно уже не испытывал страха. Он наблюдал, как мутная серая туча начала распадаться на отдельные клубки серебристых нитей. А вот на это смотреть было очень трудно. Только смотреть на них, разрешая падать в болото внизу. Смотреть, как они прокалывают листву и травы, шипят, зарываясь в грязь. Мнемент беспокойно шевельнулся. Трепет пробежал по его крыльям. Древний инстинкт толкал его в бой, сжечь, испепелить врага, отвести эту страшную угрозу. Однако он остался на месте, наблюдая вместе со своим всадником, как стена серого смертоносного дождя движется через болото на юг. Не дождавшись команды, дракон приземлился сразу за фронтом атаки, сдвинувшимся на север. Флар, преодолевая внезапно подкатившую тошноту, повернулся к ближайшей кочке, буквально дымившейся от проникшей в почву нити. На поверхности земли у корней появились личинки. Их становилось все больше и больше, и двигались они все быстрее. Флар выдернул небольшой куст. Раздутые личинки посыпались с его корней вниз и зарылись в почву. Он бросил куст на землю и выдернул соседний, серые, извивающиеся корни которого тоже были облеплены личинками. На листьях ягодника тлели следы, оставленные ударами нитей. Подчиняясь мгновенному импульсу, Флар наклонился, вырвал еще один куст вместе с землей и с извивающимися личинками и стряхнул почву в кожаную полетную перчатку. Затем сунул ее за пояс и снова оседлал шею Мнемента, дав ему ориентиры Кируна, где у подножья холмов, переходящих в обширные сочные равнины, обитал мастер-скотовод Перна. Мастер Сагрейн, высокий лысый человек, настолько тощий, что кости его, казалось, грозили проткнуть туго зашнурованный жилет, не выказал большого удовольствия от неожиданного визита Флара Бенденского. Флара встретили с сухой вежливостью, в которой проскальзывало удивление. Сагрейни, как оказалось, ожидал появления на свет нового гибрида, породы, полученной от скрещивания легких, стремительных равнинных животных с тяжеловесными горными. Один из помощников мастера повел Флара к огромному сараю. По дороге предводитель Бендена обратил внимание, что никто не пялил на него глаза. Все занимались делом, несмотря на столь важное событие, как визит всадника. Они миновали опрятные хлева с безупречно чистыми каменными стенами, прошли мимо обширных теплиц, мимо навесов и амбаров. Поморщившись, Флар сравнил эту картину с хаосом, царившим в мастерской Фондарелла, но затем вспомнил об удивительных устройствах, которые создал кузнец. «У тебя есть дело ко мне, предводитель Вейра?» — спросил Сагрейни, вежливо и сухо кивнув. «Что случилось?» Он стоял в полоборота к Флару, разглядывая животное в стойле. Казалось, мастер приготовился к обороне, и Флар невольно подумал, каким образом драм из Иствейра мог вызвать у этого человека такую неприязнь к всадникам. «Мастер кузнечного цеха Фондарелл предполагает, что ты сумеешь дать мне полезный совет», — ответил Флар. Тон его был серьезным, а поклон, которым он приветствовал мастера, достаточно уважительным. «Кузнец?» — Сагрейни подозрительно уставился на Флара. «Но почему?» Теперь оставалось только гадать, что мог выкинуть Фондарелл, чтобы так упасть во мнении мастера-скотоводов. «Два события привлекли мое внимание, добрый мастер. Во-первых, один из моих всадников нашел яйца огненных ящериц, целую кладку, и ухитрился запечатлеть королеву». Глаза Сагрейни расширились, в них сверкнуло недоверие. Никто не может поймать Фаера. Согласен, но его можно запечатлеть.